Глава 11. Никаких фонарей, ламп или кем-то заботливо подготовленных факелов, которые можно было бы зажечь для того, чтобы внутри внезапно стало светло и ясно, здесь не было. Но это не мешало нам медленно просачиваться внутрь и внимательно разглядывать окружающее пространство. Так называемый склад представлял собой помещение метров 30 в длину и примерно 15 в ширину. Судя по стенам, он был выдолблен прямо в скале, но работа была очень грубой. Внутренней отделкой или хотя бы попыткой сделать стены ровными никто не заморачивался, поэтому именно слово «склад» тут было весьма кстати. «Противогазы можно снять», – констатировал я, первым проверив воздух на пригодность. «С радостью», – буркнула рядом Маша и тут же последовала моему примеру, а следом к ней присоединились и остальные ребята. «Воняет, конечно, но терпимо», – буркнул Максим, слегка поморщившись. Медленно расходясь веером по залу, мы, постоянно вертя головами и внимательно разглядывая стеллажи с уложенными на них картинами, книгами и другой раритетной утварью, невольно проникались духом этого места. Даже пробегаясь беглым взглядом по помещению, появлялось ощущение той спешки, с которой все эти вещи тут некогда были сложены. Не сказать, конечно, чтобы прям бардак, но и какой-то структурированности в этом всем наблюдать тоже не приходилось. На первый раз было решено просто добраться до противоположной стенки, чтобы оценить и понять масштабы предстоящих исследований. Поэтому уже через пару минут все мы оказались в конце помещения, сосредоточенными лицами упираясь в ряд стоявших вдоль стены огромных сундуков. Такой два человека не унесут точно. Правда, если они будут одаренные, то дело мигом примет совершенно иной характер. «Это то, что я думаю?» Проводя рукой по крышке одного из ящиков, с воодушевлением и легким восторгом в голосе произнес Максим. «Не знаю», — искренне признался я. «Открываем?» С противоположного от Аверина бока, подобравшись, бросил Степан, переводя свой взгляд с сундуков на меня. «Только осторожно», — с небольшой опаской бросил в ответ я, неуверенно протягивая руку к покрытому слоем пыли ящику, но следом же ее одернув, решил открыть его с помощью телекинеза. Сундук как сундук, прямоугольный, с полукруглой крышкой. Ничего особенного. Ни навесного замка, ни замочной скважины здесь не было, поэтому я просто взял и откинул его верхнюю часть, открывая взору присутствующих его содержимое. «Ого!» Приоткрыв рот от восторга, негромко воскликнула Маша. «Золото!» Хлопнув меня по плечу, добавил Максим. «Теперь ты не бедный аристократ-оборванец, а вполне себе обеспеченный мужчина», улыбнулся рядом Степа. Стандартные 12-килограммовые золотые слитки, которыми был доверху забит открытый сундук, особо ярких эмоций у меня почему-то не вызывали. Хотя, причину угадать несложно. Даже если все 12 остальных ящиков будут наполнены аналогичным содержимым, это будет лишь малой частью того, что смогло уцелеть от такого богатого и влиятельного рода, как черногвардейцевы. Впрочем, жаловаться и грустить мне все равно было грех. Очень близок тот момент, когда для развития собственного клана понадобятся большие инвестиции, и находившиеся в этом помещении ресурсы будут весьма кстати. «Ну, знаешь ли, я вообще-то уже давно и не оборванец вовсе», – задумчиво улыбнулся я, вспоминая о работающих на меня заводах. Но в следующую же секунду мне стало вновь грустно. Один из них был недавно уничтожен пожарскими, и мне еще предстоит со всем этим разбираться. Так, перебрасываясь друг с другом малозначимыми фразами, мы с друзьями открыли все оставшиеся сундуки, обнаруживая в них абсолютно одинаковую картину. «Леша, тут еще меч какой-то», – внезапно донеслось от Маши, которая неожиданно быстро потеряла интерес к золоту и оставила нас одних рассматривать слитки. «Меч?» – с любопытством отозвался я. «Ага, красивый». Что-то было в интонации и голосе Маши такое, отчего мы все втроем разом бросили копошиться вокруг сундуков и, развернувшись на голос подруги, тут же направились в ее сторону. Найденный морозовый клинок обособленно висел на одной из стен в конце зала и под слоем пыли, а также ввиду отсутствия должного освещения, изначально был едва заметен. Но пытливый взгляд подруги каким-то образом его заприметил, после чего девушка, схватив первую попавшуюся ткань с ближайшего стеллажа, принялась смахивать с меча паутину и пыль. Тряпка эта, надо сказать, была не менее пыльная, чем все остальное вокруг, но поставленной цели Маша все же добилась. Все ключевые детали рукоятки клинка и ножен, в которые он был закрыт, проявились на свету наших фонарей, позволяя рассмотреть оружие немного детальнее. «Будем так смотреть или снимешь?» – нетерпеливо произнес Степка, так же, как и все здесь присутствующие, с любопытством глазевший на висевший перед нами на стене меч. Естественно, я ровно так же, как и он, и как остальные ребята, был заинтригован, поэтому уже в следующую секунду клинок был осторожно снят с удерживающих его петель и оказался у меня в руках. Черная рукоять с полукруглым навершием, на котором виднелась знакомая миниатюра с мордой ежа, переходила в искусно выполненную из металла гарду в виде лица нахмурившегося демона, изо лба которого росла пара коротких мощных рогов. Именно они играли роль крестовины, защищающей в схватке кисти пальцы орудовавшего этим мечом бойца. Глаза беса были изюминкой этой картины. На их место были инкрустированы два небольших темно-бордовых камня, свечение внутри которых намекало об их явно не декоративной роли в этом оружии. Вытащив меч из ножен, мы смогли лицезреть еще один камень. Третий и самый большой из них, он был вставлен в сам листовидный клинок, чуть выше закрывающего рукоять перекрестия. Темно-синий, с еще более заметным свечением изнутри, он заслуживал к себе отдельного внимания, и, как мне кажется, по отдельности стоил явно больше, чем весь меч и два камушка с ним вместе взятые. Рекасса, в которой мастер инкрустировал этот камень, была довольно широким, и по контуру поблескивающего синевой минерала имела целых три линии канта, искусно переплетающегося в старинные руны в двух стоявших по диагонали углах образованного ими ромба. «Это произведение искусства!» Первым нарушил тишину Степа, проводя пальцами по лезвию меча. Полотно клинка и его кромка были будто только что из-под руки мастера, как следует его наточившего. Ни миллиметра ржавчины, ни какого-либо другого дефекта на нем мне обнаружить не удалось. Меч был действительно красив и помимо приятных глазу визуальных характеристик не переставал быть боевым оружием. То бишь отлично держался в руке, был сбалансированным, легким и в то же время не ощущался бесполезной зубочисткой, на которую нельзя понадеяться в схватке. Напротив, от клинка веяло непоколебимой надежностью, и даже более того, он, казалось, имел какую-то собственную ауру, соприкосновение с которой пока было трудно описать и даже как следует прочувствовать. Еще пару минут мы пялились на меч, делились впечатлениями и замечаниями и передавали его друг другу в руки. После чего фаза восторга медленно спала, и ребята постепенно разошлись, решив продолжить изучать помещение моего родового склада. Именно в эту секунду луч налобного фонаря упал на стоявший рядом стеллаж, освещая лежавшую на нем на уровне глаз тряпку, которой Маша недавно смахивала пыль с ножен и рукояти меча. Притянув ткань к себе телекинезом и развернув перед глазами, я прикусил губу. Это оказалось не абы какая тряпка, а вышитый наверняка вручную портрет моего прапрадеда. Узнал я его просто. Это был дед Акакий, слепок души которого встретил меня несколько лет назад у входа в этот же зал, а впоследствии передал мне остатки знаний о нашем роде и даже помог восстановить дар. «Прости, дед». Сконфуженно бросил я, будто тот меня сейчас слышал, и принялся спешно отряхивать материю от пыли. «Ну, Машка!» Аккуратно сложив ткань и убрав ее себе за пазуху, я положил клинок в ножны и безмолвно передал Кали. «Теперь у меня есть нормальное оружие». Вновь оглядевшись вокруг себя, я невольно продолжил анализировать окружающую обстановку. Помещение по большей части напоминало склад какого-то музея, куда спешно стаскали различные произведения искусства, книги и даже раритетное, но в целом бесполезное для меня оружие, конечно же за вычетом одного меча и 12 сундуков с золотом. Прогулявшись дальше по залу, последней находкой, которую я обнаружил, на этот раз уже самостоятельно, стало огромное старинное зеркало с комодом. Оно, так же как и клинок главы рода, висело обособленно от всего остального и почему-то не казалось обычной вещью. Встав напротив него и стянув прикрывающую зеркало ткань, я внезапно очень красочно вспомнил сцену из одного фильма про молодого волшебника. Впрочем, мое внимание очень быстро переключилось на стоявший у ног комод и его содержимое. Выдвинув на себя каждый из имевшихся в нем ящиков, только в самом верхнем из них я обнаружил небольшой ларец. Ключ от него, что удивительно, лежал рядом же, но, несмотря на все мои старания, верхняя крышка почему-то открываться не спешила. «Стандартная защита!» – сразу же смекнул я и, уже не задумываясь, быстро провел знакомые манипуляции с кровью и собственным даром. Едва я опустил в ларец свою силу, как тут же услышал небольшой характерный щелчок, после чего верхняя крышка небольшого ящика наконец-то отворилась. Заглянув внутрь, я впервые за все проведенное здесь время улыбнулся. Помимо трех размером с человеческий глаз кристаллов разного цвета, внутри лежала записка. «Ну, будем надеяться, что тут что-то путное, а не здесь был Акакий», — вслух бросил я, улыбаясь еще шире, параллельно вспоминая характер деда. Воспоминания о нем неожиданно отозвались в душе большой теплотой. «Приветствую тебя, дорогой потомок. Если ты читаешь это письмо, значит, дела у нашего рода очень плохи. Возможно, с огромной вероятностью его более и нет вовсе. Учитывая, сколько у нашего великого клана имеется врагов, а также их силу, событие это отчасти не исключительное, поэтому и было решено создать это место. Золото, что ты без труда сможешь найти в этом хранилище, отныне принадлежит тебе, потомок. И как воспользоваться оставленным тебе добром – сугубо твое личное дело. В то же время имею непреодолимую уверенность в том, что кровь наших предков не могла переродиться в теле человека, который откажется от амбиций и желания вернуть былую славу нашего рода, его доброе имя, влияние и силу. И ежели в твоем сердце откликаются последние строки, прими благословение дедов. Мы, даст Бог нам силы, окажем тебе свою помощь в критический момент, постараемся отвести от неправильного решения и даже подставим свою грудь за твою жизнь, не боясь окончательного развоплощения. Прислушивайся к своему духу. В нем запечатана многовековая мудрость и знания предков. Думаю, ты уже не раз что-то подобное мог ощущать. Если ты читаешь это письмо, есть два варианта. Ты имел осторожность еще не надевать найденное кольцо, либо ты его уже обуздал, а иначе был бы уже мертв. Кольцо имеет право носить только глава рода Черногвардейцевых и никто более. Чтобы оно тебя приняло, тебе придется принести ему клятву на своей крови и пройти собеседование с демоном, который в нем запечатан. Ежели чувствуешь, что еще не готов или не желаешь брать на себя ответственность за воскрешение нашего имени, бери все золото, что захочешь, и уходи, а кольцо и ключ верни на то место, где их нашел. Мы дали тебе право выбирать, ты дай нам право на возрождение в будущем, когда истинный наследник все-таки переродится, а иначе и быть не может. Глава темного клана и один из защитников земли, черногвардейцев Акакий Никанорович. Охренеть! Первое, что пронеслось у меня в голове. И вопросов, как всегда, стало больше. Гигантская люстра над уставленным различными явствами столом являлась в этом помещении тем самым предметом, который притягивал взгляды без исключения всех гостей и даже постояльцев. Крупный размером едва ли не с кулак взрослого мужчины камень был инкрустирован в центр подвесной конструкции, завораживающе переливаясь десятком разных цветов. «Не ожидал, что ты приедешь в обед, а не к ужину», — отпивая из бокала, произнес сидевший во главе стола мужчина в костюме. «Ты не рад мне, папенька?» — игриво улыбнувшись, бросила девушка, раскладывая перед собой столовые приборы. «Я так не сказал». Поймав взгляд дочери, подмигнул князь и тут же сменил тему. «Мне доложили, что твой дом не пострадал. Перепугалась?» «Ну, неприятно было, конечно, но не особо», — поморщилась девушка. «Больше выбесил этот... болван. Ты у меня такая смелая!» — с теплотой в голосе воскликнула сидевшая сбоку от своего мужа княгиня.